пока не исторглись мы умом до чистоты из природы своей и всего, что есть после Бога, да то ли не можем считать себя стяжавшими неизменный навык к добродетели. Ибо только когда любовью установится в нас такое настроение, познаем мы силу божественного обетования, потому что совершенная непревратность достойных водружена, как должно верить, там, где предварительно ум любовью своей укоренил силу. И не шедший себя и всего, о чем можно как-нибудь помышлять, и не утвердившийся в превышающем всякое помышление молчании, умолкните всех действий ума, никак не может быть свободен от превратности. Великий Моисей после того уже, как поставил скинию свою вне стана, и после того, как сердце свое и ум твердо установил вне всего видимого, начинает поклоняться Богу. И после того, как вступил во мрак, то есть в безвидное и безвечное местоведение, там пребывает священнейшее, совершая таинство, или посвящается на то. Во Святом Писании различать должно плоть и дух, как бы оно было неким духовным человеком. И кто сказал бы, что буква Писания есть плоть, а смысл его дух или душа, тот не погрешил бы против истины. Явно же, что тот премудр, кто, ставя плоть как тленное нечто, весь прилепляется к духу, как к нетленному. Исполняющий закон жизнью и поведением воздерживается от одних дел страстных, принося Богу в жертву действа без словесных страстей. И этого для него достаточно ко спасению по духовному детству его. Пестунствуемый пророческим словом к отвержению дел страстных, прилагает и отложение сочувствия им и сосложение с ними составляющихся в душе, чтобы, показывая себя воздерживающимся от греха худшую частью, то есть плотью, частью лучшую, то есть душою, не быть скрытно грешащим с неудержимостью. Евангельскую искренно восприявшую жизнь и начало и конец греха отсекает в себе, и всякую совершает добродетель, и делом, и умом, принося Богу жертвы хвалы и исповедания, как избавленный от действенного нападения страстей и свободный от мысленной с ними брани, и одно имеющее ненасытимое услаждение, питающее душу надеждой будущих благ. Чувство или ощущение впечатлений чувственных сопровождает деятельного трудящегося над совершением добродетелей, а не чувствие или не колебание чувственными впечатлениями присуще созерцательному, ум свой сосредоточивающему в Боге, отторгая его от плоти и мира. Тот, подвязаясь разделить душу от естественных уз сочувствия плоти деятельным на добром пути трудом, часто чувствует себя утомленным и благонастроение свое ослабевающим. А этот, исторгнув занозы сего сочувствия упражнением и пребыванием в созерцании, ничем уже совершенно не может быть пленяем и удерживаем, сделавшись чистым от того, чем обыкновенно уязвляли и удерживали его, желавшие овладеть им. Как плод непослушания есть грех, так плод послушания есть добродетель. И как за непослушанием следует преступление заповедей и расторжение союза с тем, кто дал заповеди, так за послушанием следует исполнение заповедей и теснейшее соединение с заповедавшим. Соблюдающий убо через послушание заповедь и правду исполнил, и единение любви к заповедавшему сохранил неразрывным. А приступивший через непослушание заповедь и грех соделал, и отторг себя от единения любви с заповедавшим. Кто после расторжения союза по причине преступления опять идет к воссоединению, тот, во-первых, удаляется от страстей, потом от страстных помыслов, потом от природы и всего природного, то есть от вещественного мира, потом от вещей мысленных и ведения о них, то есть от мира духовного, наконец, через разнообразие планов проведения, неведомо как приближается к самой единице, в коей единой, узрев свою непревратность, радуется радостью неизглаголанную, как обретшим мир Божий, превосходящий всякий разум, и того, кто сподобляется его, непрестанно охраняющий от падения. Страх гиены понуждает вводимых в сказанный путь новоначальных избегать греха. Желание воздаяния благ придает готовности преуспевающим в делании добродетелей, а таинство любви восторгает ум превыше всего тварного, соделывая его слепым для всего, что после Бога. Ибо только тех, кои соделали слепыми для всего, что после Бога, Господь умудряет, показывая им божественнейшее. На Господе, как на некоем основании веры, воссозидая высокое здание благ, будем полагать на сем основании злато, серебро и камень честное, то есть чистое и неподместное богословие, жизнь светлую и славную, божественные помыслы и маргаритовидные созерцания, а не дрова, сено и трости, то есть не идол служения или пристрастие к чувственному, не жизнь неразумную, не помыслы страстные, лишенные, как зрелых колосьев, премудрых разумений. Посвящающий себя ведению, да утвердит стопы души своей пред Господом неподвижно, как сказал Бог Моисею: «Ты же здесь стань со мною». Ведать, однако ж, подобает, что и между стоящими пред Господом есть различие, если не мимоходом читается любомудрыми следующее: «Суть нет сеот здесь стоящих, и же не имут вкусите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе». Ибо Господь стоящим пред Ним не всем всегда является во славе, но к тем, которые только вводятся на путь к Нему, новоначальным, приходит Он в виде раба, а тем, кои сильны последовать за Ним в восхождении на высокую гору Его преображения, является в образе Божьем, в коем Он был прежде бытия мира. Итак, возможно, чтобы один и тот же Господь не одинаково являлся приступающим к Нему, но одним так, другим иначе, сообразно с верой каждого разнообразие видений. О проходящем деятельную жизнь говорится, что он временно проживает во плоти, как пришлец, имеющий целью деланием добродетелей отсечь от души своей сочувствие к плоти и отторгнуть себя от вещественных прелестей. О том, кто проходит жизнь созерцательную, говорится, что он в самой добродетели пришельствует, как в зерцалах еще и гаданиях, созерцающий истину, ибо еще не узрены им через вкушение, как бы лицом к лицу, подлинные виды чаемых благ, как они есть. И всякой святый в отношении к будущим благам образом ходит, вопия: «Присельник ас есть и пришлец, и якоже все отцы мои». Хорошо всегда от всего упраздняясь искать Бога, как нам повелено. Ибо хотя по свойству настоящей жизни, ища Его, мы не можем дойти до предела глубины Божией, но, может быть, и малость некой глубины Его достигнув, узрим святых святейшие и духовных духовнейшие. Это сообразно показывает и архиерей, когда от Святаго, первая часть скинии, которая святее двора, входит во святое святых, которое святее Святаго. Если Сын Бога и Отца, Бог Слово, того ради соделался Сыном Человеческим и Человеком, да человеков соделает богами и сынами Божьими, то доверуем, что будем там, где ныне есть Сам Христос, как глава всего тела, соделавшийся предтечью о нас к Отцу по человечеству. Ибо в сонме богов, то есть спасаемых, будет стоящим посреди Бог, разделяя удостоение, сколько кто достоин тамошнего блаженства, безместного, однако ж, отстояния достойных одних от других. Кто исполняет еще страстные вожделения плоти, тот живет в земле халдейской, как служитель и делатель идолов. Когда же, рассудив здраво, придет он несколько в познании подобающего ему по естеству образа жизни и возымеет к нему сочувствие, тогда, оставя землю халдейскую, идет в Харан, месопотамский, то есть состояние сопредельной добродетели и греху, нечисто еще о чувственной прелести. А когда он пройдет за пределы этого среднего чувственного разумения добра, тогда вступает в землю благую, то есть состояние, свободное от всякого греха и неведения, которое неложный Бог показывает и дать обещает как награду добродетелей, любящим Его. Ревнующий обрести любомудрие в духе благочестия и в боевой ставший порядок против невидимых сил, да молится, чтобы с ним прибыли и естественное развлечение добра и зла, свет коего невелик, и просветительная благодать духа, из коих первое детоводит путь к деятельной добродетели, а второе световодит ум всему предпочитать сожительство с премудростью, кои разоряются твердыни зла и всякое возношение, взымающееся на разум Божий. Это показывает Иисус Навин, просящий в молитве «достанет солнце прямо Гаваону», то есть да сохранится в нем незаходимым свет ведения Бога на горе мысленного созерцания, и луна прямо дебри, то есть да естественное развлечение добра и зла, лежащее над плотскую немощью, пребудет неизменным относительно добродетели. Гаваон есть высокий ум, а дебри — плоть, смиренная смертью. Солнце есть слово, просвещающее ум, дающее ему силу к созерцаниям и от всякого неведения его избавляющее. А луна — естественный закон, обязующий плоть законно покориться духу к приятию иго заповедей. Естества же символом принимается луна по причине изменчивости. Впрочем, во святых естество бывает неизменным, по причине неизменного навыкновения в добродетели. Не вне самих ищущих должен быть иском Господь, но в себе самих ищущие должны искать Его верою в делах свидетельствуемую. «Блистий глагол есть, — говорит апостол, — во устех твоих и в сердце твоем». Сирич — глагол веры, ибо искание и глагола веры есть искание самого Христа. Не помышляя о высоте божеской беспредельности, да не отчаиваемся в Божьем человеколюбии, как бы оно по такой высоте не могло достичь до нас, не воспоминая о безмерной глубине нашего через грехи падения, да не веруем в возможность восстания, умерщвленной в нас добродетели. То и другое возможно для Бога. Как не зайти и просветить ум наш ведением, так и восставить опять добродетели в нас, и нас совозвысить собою посредством дел правды. «Да не речеши в сердце твоем, — говорит апостол, — кто взыдет на небо, сирич Христа свести, или кто снидет в бездну, сирич Христа от мертвых возвести». Подобно животным, живущие для одних чувств, зле употребляют творение Божие на угождение страстям. Не внемля всем явному слову премудрости, да познают и прославят Бога из творения Его, и да уразумеют, откуда мы, что мы, и на какой конец, и куда стремиться посредством видимого созданы, они во тьме блуждают весь век свой, и одно неведение о Боге осязают обеими руками. Одной букве Святого Писания внимающие и телесным по закону служением связующие достоинства души думают жертвами бессловесных животных благоугодить Богу. У Него много попечения о теле и внешних его очищениях, о красоте же души, искаженной ранами страстей, Он не родит, тогда как ее ради произведено все множество видимых вещей и издан весь закон и все божественное слово. То, что Господь лежит на падении и восстании многим во Израиле, если то и другое взять в добрую сторону, будет означать нападение в каждом из верующих страстей и злых помыслов и на восстание добродетелей и всякого боголюбивого помысла. Страха ради иудейска, сидящего в горнице дверем заключенным, то есть страха ради духов злобы в стране откровений, на высоте божественных созерцаний, твердо установившиеся, заключив подобно дверям чувства, приемлют неведомо приходящего Бога Слова, которые, явясь им не по чину чувственных явлений, даруют через мир вам бесстрастие, а через дуновение причастие Духа Святаго. сообщает власть над злыми духами и показывает символы своих таинств. Земля халдейская и есть страстная жизнь, в которой устраивают идолов греховных и поклоняются им. Месопотамия есть образ жизни, то на одну, то на другую из противоположных сторон склоняющийся. А земля обетования есть состояние духа, исполненное всяких благ духовных. Всякий, подобно древнему Израилю, не родящийся в благонастроении, опять ниспадает в рабство страстей и лишается дарованной свободы.